Тутан Батыр. Давным-давно жил на свете Батыр, и была у того Батыра сила невиданная. Но так как жил он в безлюдных местах, то приходилось людям много дней до него добираться, чтобы просить его о какой-либо помощи. Всем пришедшим помогал Батыр по доброте своей. Кому от врагов отбиться, кому скот свой защитить. Не брал он с людей за помощь ничего, и потому жил небогато. Решили люди в каждом ауле за дела его добрые сосватать ему невесту. Вот так и стало у богатыря целых 9 жен, для каждой из которых он поставил по отдельной юрте. У всех его жен было приданое в виде домашнего скота, и вскоре у Батыра развелось много живности. Еще родились у богатыря от всех 9 жен 40 сыновей и столько же дочерей. А от самой младшей жены родился всего один сын, которого назвали Дутан. Выросли дети Батыра, и однажды, собравшись все вместе, стали решать, как им жить дальше. Ведь некоторым пришла пора выходить замуж или жениться. Не найдя общего решения, сели сыновья и дочери Батыра на 80 коней и отправились за советом к старому табунщику. Приехали они к мудрому старику и спрашивают у него: «Не знаешь ли ты в наших степях богатых и плодородных земель, где мы могли бы поселиться и не претендовать на чужое?» На что старец ответил: «Пусть дочери останутся с родителями, а сыновьям я вот что скажу. Отправляйтесь на юг, и через 10 дней увидите густой дремучий лес. Подготовьте как следует лошадей, подкуйте их получше, а сами запаситесь оружием». Подошел мудрец к юному, но уже мужественному Дутану и начал негромко его одного наставлять: «Самая тяжелая доля в вашем путешествии падет на твои плечи, Дутан. Будь к этому готов. Найдешь в табуне у отца маленького жеребца и возьми его с собой в дорогу. В трудную минуту он тебя выручит». Вернулись все домой, подготовили к поездке лучших лошадей, вооружились и, заручившись согласием родителей, сыновья отправились в путь. 10 дней скакали братья на юг и вот добрались до темного и дремучего леса. Въехали всадники в лес и видят там множество полян с диковинными и сладкими плодами. Спешились всадники, стали ягодами сладкими угощаться, а потом на ночлег устраиваться. К ночи забылись братья крепким усталым сном. А в том лесу обитало ненасытное и страшное чудище-колдунья по имени Жалмавыз. Учуяв людей, подобралась колдунья поближе и, разинув широко рот, стала просто глотать спящих братьев, и вскоре из всех всадников остался только один Дутан, спавший вдалеке от братьев под большим дубом. Подошла колдунья неслышно к нему и уже было разинула свою пасть, чтобы его проглотить. Но вдруг заржал его жеребец, заметался рядом с хозяином и разбудил юношу. Огляделся Дутан, смотрит, братьев его нет, а вокруг только кони спят. Да рядом с ним стоит какая-то жуткая старуха и не сводит с него своих безумных глаз. Выхватил юноша острый клинок и хотел уже вонзить его в грудь страшного создания, как вдруг услышал ее хриплый голос, сказавший ему: «Не убивай меня, Батыр, живы и здоровы в чреве моем твои братья. Сделай то, что нужно мне, и я их освобожу всех. А нет, так погибнут твои братья все до одного. Отправляйся по дороге, что ведет из этого леса, и через 7 месяцев доберешься до моря бескрайнего. Стоит у моря того город славный, столица царства большого. правит в том царстве падишах, у которого есть красавица-дочь по имени Кенекяй. Привези ее мне, Дутан, и тогда я верну тебе всех братьев, живых и невредимых». Подумал немного Дутан и говорит колдунье: «Один я могу и не добраться до падишаха. Верни мне моих братьев, и я даю тебе слово, что привезу дочь падишаха». Согласилась колдунья, вернула всех братьев живыми и здоровыми. Рассказал Дутан спасенным братьям о данном им колдунье слове, но заупрямились вдруг его братья и отказались отправиться с ним, чтобы привести лесной колдунье дочь падишаха. Дал слово «держи, кому бы ты его ни дал». Вздохнул Дутан и сказал колдунье, что он один попробует привести дочь падишаха. Поведала колдунья Дутану, как ему добраться до царства падишаха, и, дав ему в дорогу пару золотых слитков, вдруг исчезла в своем таинственном лесу. Собрался юноша один в дальнюю дорогу. Поскакал он наутро по дороге, указанной ему колдуньей. День скачет, другой скачет, третий скачет. Заметил батыр, что конь под ним не устает, а словно наоборот силы набирается. И подумал, что получится из него отличный скакун. Целый месяц скакал Дутан в сторону моря. Однажды встала на его пути река широкая, и он отправился вдоль реки искать переправу. Смотрит батыр, лежит на берегу старик какой-то и, прижав ухо к земле, прислушивается к чему-то. Спросил Дутан старика, что он пытается услышать в земле. Вздохнул старик и рассказал юноше следующее. «Когда-то здесь, на берегу реки, стоял мой аул, а я зарабатывал себе на жизнь сбором трав лекарственных в здешней степи и лесах. Ушел я однажды за травами, а вернувшись, увидел, что больше нет моего аула. Прошли по нашим землям орды воинственного хана и разрушили здесь все, что смогли. Мало кто остался жив здесь с тех пор. Не могу я свыкнуться с этими мыслями. Вот лежу здесь, обнимаю родные земли и прислушиваюсь, как далеко отсюда хан мою дочь замуж выдает, когда-то здесь похищенную. Зовут меня люди Большое Ухо за умение мое слышать все, что на земле происходит, как бы далеко это ни было. А ты, батыр, что ищешь в наших землях?» Рассказал все Дутан старику, тот и говорит: «Возьми, юноша, меня с собой. Может, где и сгожусь тебе. Все же мне будет лучше, чем лежать здесь, землю слушать и горевать». Согласился Дутан, взял старика с собой в дорогу. Показал Большое Ухо Дутану брод через реку. Переправились они и направились к далекому морю. Долго ли, коротко ли шли они по степям и лесам, видят однажды, сидит человек на земле и облака разглядывает. Подошли они к нему и говорят: «Здравствуй, добрый человек, чем это ты занимаешься? И что за нужда заставляет тебя сидеть в одиночестве в этой степи?» Отвечает им человек: «Охотник я, добрые люди. Когда-то здесь стоял мой родной аул, и звали меня Верная Рука. Пошел я однажды на охоту, а вернувшись домой, увидел, что аула моего больше нет. Разорили его воины грозного хана чужеземного и никого не пощадили. Один я в живых остался. Вот и горюю я здесь с тех пор совершенно один, а кроме уток в небе больше здесь смотреть не на что. Сегодня утром подстрелил я утку. Вот сижу, жду, когда она на землю упадет». И вдруг прямо перед Тутаном упала с небес утка. Приготовил верная рука из птицы обед и угостил им своих новых знакомых. Пока сидели они втроем за едой, рассказал Дутан верной руке, кто он и кто его друг, да куда они путь держат. Предложил Дутан меткому охотнику вместе с ними в дорогу отправиться, ведь вместе легче, чем одному в степи. Подумал верная рука и говорит им: «Нет нужды мне больше здесь оставаться. Если вы не против, пойду и я с вами». Согласились Дутан и Большое Ухо, и продолжили они дальше путь уже втроем. Долго шли новые друзья по степи и перелескам. Вот уже и третий месяц на исходе. Однажды видят они картину чудную. Какой-то юноша с привязанными к ногам валунами гонится за убегавшим от него волком. Удивились друзья, увидев такое чудо, подошли поближе, и когда юноша мимо них пробегал, крикнул ему Дутан: «Эй, добрый человек, почему ты по степи с валунами на ногах бегаешь? Да не просто бегаешь, а почти летишь быстрее ветра степного. Как зовут тебя?» Остановился бегущий и отвечает Дутан: «Зовут меня Перекати-поле, и ноги мои легки, словно степной ветер. Стоит только отвязать мне валуны с моих ног, как меня сразу унесет далеко-далеко. Всех на свете могу я догнать, кроме птиц небесных». Познакомил Дутан юношу со своими друзьями, рассказал, куда они путь держат, и решил Перекати-поле тоже с ними отправиться. Как-то в пути довелось друзьям идти по лесу, и видят они: сидит на поляне какой-то человек, а возле него на деревьях громадная стая птиц расположилась. И птицы те были самые разные. Человек что-то говорил, а все птицы его внимательно слушали. Подивились Дутан с друзьями увиденному и спрашивают: «Добрый человек, кто ты и что говоришь ты всем этим птицам?» Рассказал им человек, что зовут его Птичник, и что когда-то неподалеку стоял его аул. Но однажды чужеземцы, вторгшиеся в эти земли, разорили его. Не нашел он в себе сил покинуть разрушенные родные места и остался жить в одиночестве в лесу. Только птицы и были друзьями ему. Освоил он язык птиц, и давно уже могут они его любую просьбу выполнить. Рассказал и Дутан ему о себе и о своих друзьях, и куда они все путь держат. Послушал его птичник и говорит ему: «Не могу больше здесь один оставаться. Может, вы и меня с собой возьмете? Глядишь, пригожусь я вам». Согласился Дутан взять и его с собой, и они впятером отправились дальше. Однажды, уже на пятом месяце пути, друзья подошли к большой реке и направились вдоль нее, выискивая переправу. Увидев стоявшую на берегу мельницу, они направились к ней, чтобы узнать у мельника, как им через реку переправиться. Подходит Дутан с друзьями к мельнице, а их крепкий, белобородый дед догоняет. И несет тот дед в одной руке жернов мельничий, а другой целый дуб за собой тащит. Подивился Дутан такой силе старика, поклонился и спрашивает у него: «Не ты ли мельником здесь будешь, уважаемый? И зачем тебе такой большой дуб понадобился?» «Ты не ошибся, батыр. Я мельник с этой мельницы, где и живу со своими сыновьями. Если вы ищете переправу, то заходите ко мне, я помогу вам, добрые люди. В половодье сломались жернова и подпятник у мельницы. Вот я и ходил на гору, жернов из камня вытачивал, заодно и дуб выдернул, чтобы подпятник отремонтировать». Зашли путники на мельницу, угостил их белобородый дед беляшами, а Дутан ему свою историю поведал. Подивился мельник его рассказу и говорит: «Может, и меня с собой возьмете? За мельницей сыновья мои присмотрят, а я хоть на чудеса иноземные гляну. Никогда еще с рождения не был нигде». Взял Дутан и мельника Белобородова с собой в дорогу, а сыновья его переправили их всех на лодке через реку. И еще через месяц Дутан с новыми друзьями достиг, наконец, границ далекого царства у моря. Узнав дорогу к столице, направились они к ней. Однажды, решив попроситься на ночлег, Дутан и его друзья постучались в дом, стоявший у дороги. Хозяин, бедный пастух, пустил странников переночевать к себе. Перед сном, угощая путников жидкой похлебкой, хозяин поинтересовался у Дутана и его друзей, куда они путь держат. На что Дутан ему ответил: «Еду я за дочкой вашего падишаха». Говорит ему пастух: «Ох, добрый батыр, ничего из твоей затеи хорошего не получится. Окружена столица наша ордами иноземцев. Многие царства вокруг разрушили они. Теперь вот и до нашего падишаха добрались. Отправляйся-ка ты лучше домой», — ответил батыр хозяин. «Уже шестой месяц в пути мы. Не отступлюсь я, пока не заберу с собой дочку вашего падишаха», — покачал головой хозяин, а после ужина все улеглись спать. В эту же ночь в осажденной столице этого же царства приснился дочке падишаха, красавице Кенекей, вещий сон. Снилось ей, будто ночью, пока все во дворце падишаха спали, пришел к ним в город незнакомый батыр. Шел он по городу, освещенный сиянием небесным, и улыбался прохожим. Тепло и спокойно становилось на сердце у каждого, кто видел его открытое, радушное лицо. А если недобрый человек попадался ему на дороге, то страшно становилось такому прохожему. И, отводя глаза, отворачивался он от батыра и торопился скрыться куда-нибудь подальше. Встретила Кенекей во сне взгляд незнакомца. И жарко ей стало, и радостно от его улыбчивых глаз. Проснулась Кенекей под самое утро в саду, рядом с дворцом падишаха, где спала вместе с подружками и няньками, и побежала во дворец к брату, чтобы рассказать ему свой сон, странный, но чудесный. Разбудила Кенекей брата и рассказала о приснившемся ей батыре, о его пятерых друзьях, что тысячи стоят, и о том, что пришел батыр забрать ее с собой. Выслушал брат Кенекей и говорит ей: «Не спеши, сестренка, не радуйся раньше времени, если действительно появится такой батыр с друзьями своими, и покажут они себя, освободят город от осады, тогда и будем думать, что делать, а пока посмотрим, что же будет». Выслушав брата, Кенекей успокоилась и вернулась в сад. Прошло несколько дней. Обстановка вокруг города с каждым днем обострялась все больше. Осадили его со всех сторон воины беспокойного царства во главе со своим грозным ханом. И встревоженные жители, готовясь к самому худшему, гадали, что же дальше с ними будет. Падишах мрачный сидел во дворце, не зная, что ему предпринять против неприятельской орды, ведь его гарнизон, охранявший столицу, был немногочислен, и от завоевания город спасала пока лишь высокая и неприступная крепостная стена вокруг него. И вот решил падишах, что, возможно, красота спасет его столицу. Призвал он к себе красавицу-дочь и говорит ей: «Дочь моя Кенекей, возьми с собой самых верных подружек своих и отправляйся ночью во вражеский стан. захватят тебя враги наши, но не тронут, а отведут к своему хану, воину опасному, но не мудрому. Войди к нему в доверие и плени его своим взором луналиким и речами своими сладкими. Станет он предлагать тебе выйти за него, а ты поставь ему условие, что пойдешь за него, если откажется он от мысли завоевать наш город и уведет войска свои во свояси за границы нашего царства. Пришлет он сватов ко мне, а мы поставим ему условие отложить свадьбу с тобой на 40 дней и ночей. За этот срок подоспеют к нам войска брата моего Ахмета, правящего южным царством, и сможем дать мы достойный отпор захватчикам. Нет у меня сейчас выхода, и если ты не сделаешь этого, то грозит нам всем скорая гибель, и город наш будет разграблен и сожжен, Кеникей. Хорошо, отец, — ответила падишаху отважная Кеникей. Попробую очаровать я врага нашего, и да поможет нам Аллах. На следующее утро она уже была среди осаждавших, и дальше все произошло, как и задумал падишах. Уже через несколько дней во дворце падишаха появился курьер от хана, напавшего на столицу ханства. Молодой хан был пленен редкостной красотой Кеникей и готов был отказаться от притязаний на столицу царства в обмен на руку Кеникей. Дальше последовал обмен посланиями, и условия падишаха на отсрочку свадьбы были приняты. На следующий день в городские ворота въезжала роскошная кибитка с возвращающейся Кеникей, а жители столицы радостно наблюдали с городских стен, как удаляются от города вражеские войска. В этот же день появился в столице незнакомый батыр во главе группы странников. Стража города, осмотрев его и его друзей, пропустила их в город. И случилось так, что первый, кого повстречал Дутан в столице, был брат Кеникей. Увидев статного батыра на коне и вспомнив о странном сне Кеникей, он обменялся с ним приветствием и пригласил странников погостить в его покоях. Дутан был покорен радушием принца и отправился к нему вместе со своими друзьями. Пока принц провожал Дутана до своих гостевых покоев, он успел отправить сестре весточку о появлении в столице статного красавца батыра. И в этот же день, угощая своих новых друзей щедрым обедом, он представил Дутану свою сестру. Сердце Кеникей и сердце Дутана дрогнули, когда глаза батыра и девушки встретились и уже не могли оторваться друг от друга. Улыбнулся брат Кеникей, смотря на сестру свою и юного батыра. А в саду за окнами дворца разлилась голосистая трель соловья. Вернулась девушка в свои покои и вспомнила она о своем недавнем обещании молодому хану стать одной из его жен. Решила она не ждать помощи от родного дяди, а самой предпринять шаги для разрыва отношений с опасным ханом. На следующее утро Кеникей разослала по столице глашатаев, обещая любому жителю царства щедрое вознаграждение за помощь ей в разрыве обещаний хану соседнего царства. Вскоре все эти новости достигли и ушей самого падишаха, и захотел он взглянуть на того, кто так легко забрал себе сердечко его любимой дочери. Принял вскоре у себя правитель Дутан батыра и его странных друзей и стал расспрашивать их, кто они и из каких краев прибыли в его столицу. Не стал Дутан говорить падишаху, что он сын простого батыра, хоть и достаточно известного на своей родине. Рассказал он ему вот что. Далеко на западе лежит царство Саригу. Там-то и правит мой отец, шах этой страны. Приснилась ему однажды красавица красоты неописуемой по имени Кенекей, и стояла она в том сне рядом со мной. Показала она во сне отцу, где искать ее нужно, и исчезла. Решил отец мой отправить меня послом к вам, о великий падишах, чтобы сосватал я Кенекей. И если получу согласие на это, то женюсь на красавице и привезу Кенекей в царство Саригу. Пока добирался я в ваши края, то нашел себе в пути верных и добрых товарищей, сопровождающих меня в моем странствии и верных мне словно братья. Падишах с интересом слушал и разглядывал благородного юношу, а потом рассказал ему об осаде его столицы молодым ханам соседнего царства и о своем обещании отдать ему Кенекей в жены через 40 дней и ночей. Еще сказал он юноше, что если сумеет Дутан доставить голову его врага хана, то он, падишах, готов отдать Дутану свою любимую дочь Кенекей. Говорит Дутан падишаху: «Великий падишах, дозволь отправиться мне в соседнее царство, чтобы добраться там до твоего врага и вернуться к тебе с его головой. И если вернусь я живым, то с честью приму руку дочери твоей и буду достойным ее хранителем по пути в царство Саригу». Распорядился падишах выдать Дутану своего лучшего коня по кличке Тел-Конгыс, экипировать его достойно и проводить до границы соседнего царства. Уже на следующее утро поскакал Дутан по направлению к соседнему царству, распевая в дороге песни и мечтая о Кенекей. Прошло несколько дней, и добрался батыр до столицы царства, где правил грозный хан, возжелавший Кенекей. Сумел пробраться он за городские ворота и вскоре уже громко застучал в ворота дворца хан. Выглянула стража посмотреть на того, кто смеет так громко бить по воротам дворца хана, а Дутан и спрашивает у воинов: «Эй, здесь ли живет хан, что через несколько недель женится на прекрасной девушке по имени Кенекей?» Говорит ему воин-стражник: «Кто ты такой, юноша? Что за дерзкие вопросы задаешь и с чем пожаловал во дворец нашего повелителя?» Улыбнулся Дутан и отвечает воинам стихами: «Сердцем юн и ликом молод, но держу я крепко молот, а еще люблю я сечь, и со мной всегда мой меч. Если есть батыры здесь, пусть покажут свою спесь. Будь нукер ты или хан, порублю всех на лагман». Оскорбились стражники такому обращению и бросились на незнакомого всадника, желая только одного — убить его немедленно. Однако через несколько мгновений вся стража лежала на земле у ворот, а Дутан стал снова нещадно колотить по дворцовым воротам, громко распевая: «Где же тут сам гордый хан? Где бесстрашный великан?» Подоспели к воротам еще воины из охраны хана, но всех их ожидало одно. Один за другим они валились, словно тюфяки, от крепких ударов батыра, который укладывал их одними кулаками. Услышав со стороны ворот громкие удары, крики и шум, выбежал из своих покоев сам грозный хан и, сорвав со стены лук со стрелами, вышел навстречу Дутану из дворцовых ворот. Закричал он Дутану, выхватив стрелу и вставляя ее в лук: «Кто ты такой, что жизнь недорога тебе стала? А ну, убирайся, пока еще жив!» Увидев, наконец, того, за кем он сюда явился, Дутан засмеялся и воскликнул: «А вот и сам великан появился! Что ж, стреляй, коли сможешь. Выхватил Тутан свой меч и, прикрывшись им, отразил стрелу хана, а через миг отсек ему голову. Пораженная увиденным, стража бросилась в рассыпную. Поднял Тутан отсеченную голову хана, бросил ее в мешок и поскакал прочь из города. Никто не посмел стать у него на пути, когда он проскакал по улицам столицы и вихрем пролетел через городские ворота. А еще через несколько дней и ночей появился Тутан уже у дворца падишаха, отца его любимой, которая громко вскрикнула от радости, увидев запыленного всадника у ворот. Навстречу ему радостно бежали его друзья, давно уже с тревогой ожидавшие его. Помылся батыр с дороги, сменил одежду и поспешил к своей Кенеке. Рассказал ей, как все было, и отправился к отцу ее. Зашел батыр в покои падишаха, бросил ему под ноги мешок с головой хана и говорит: «Выполнил я свое обещание, повелитель. Привез тебе голову врага твоего. Выполни теперь и ты свое». «Что ж», — отвечает ему падишах, — «забирай мою кенекай, а колымом за нее будут 100 лучших кобылиц с базара». Поклонился батыр правителю, пошел к своим друзьям и, отдав им один из золотых слитков, что когда-то дала ему в дорогу колдунья из леса, попросил их купить ему 100 самых лучших кобылиц. Отправились друзья Тутана на конный базар, купили там 100 кобылиц и пригнали их в конюшню падишаха. Стали во дворце готовиться к свадебному сабантую. Случилось так, что был у падишаха визирь, тайно влюбленный в Кенекей, и не мог он спокойно смотреть на все происходившее во дворце. На следующее утро шепчет он на ухо своему правителю: «О мудрейший из мудрейших! Слышал я, что отдал ты за 100 кобылиц красавицу дочку свою какому-то незнакомцу. Утверждает он, что является сыном шаха далекой страны. Но кто готов отдать свою руку, поручившись за то, что он не сын погонщика ослов или нищего пастуха стада баранов в голодной степи? Да и друзья его, на самом ли деле обладают они чем-нибудь из того, что незнакомец утверждает о них?» Задумался падишах над такими словами коварного визиря. А в это время заходит к нему с поклоном один из друзей Тутана и говорит ему: «Повелитель, Тутан-батыр просит тебя не откладывать его свадьбу своей дочерью на долгий срок, ведь молодым еще предстоит долгая дорога на родину». Говорит падишах: «Свадьба моей дочери, батыр, дело непростое. Нужно сначала состязание устроить, да народу жениха показать. Первым состязанием я объявляю скачки». Повелел шах собрать народ и устроить состязание в скачках по времени, равное 3 дням. Сказано, сделано. Собрался народ со всей столицы. Привели 300 лучших жеребцов правителя, и состязания начались. Вышел падишах на балкон своего дворца, смотрит, какая лошадь первой будет и какой джигит править ею будет. Через некоторое время на горизонте все увидели первую, мчавшуюся в сторону дворца, лошадь. Это оказался жеребец Тутана. А позже и лошади падишаха показались на горизонте. Подскакал к падишаху батыр, спешился и говорит: «Владыка, мой друг передал тебе, что меня ждет впереди дорога долгая с твоею дочерью. Скажи, к чему эти состязания? Когда же будет свадьба наша? Или впереди еще какие-нибудь состязания и поединки?» «Не спеши, батыр», — отвечал падишах. «В моем царстве все большие сабантуи принято отмечать народными состязаниями. Завтра вот батыры состязаться будут. Кто победит, тот на твоей свадьбе первый гость будет. Может, и ты хочешь побороться? Или кто из друзей твоих вместо тебя силой мериться будет?» Ничего Дутан не ответил падишаху, а на следующий день послал на состязание батыров друга своего, Бабая Белобородова, что легко дубы с корнями вырывал. Вышел мельник, почесал свою белую бороду и начал бороться с самым сильным батыром в царстве падишаха. Недолго это соревнование длилось. Ухватил мельник покрепче батыра падишаха, да и швырнул его с такой силой, что батыр ушел в песок по самый пояс и не смог оттуда уже самостоятельно выбраться. Подивился падишах такой силе друга Дутана и говорит: «Сегодня еще скороходы состязаться будут. Может, и на эти соревнования, Дутан, кого из друзей своих пригласишь?» Вызвался за Дутана на состязание скороходов друг его, Перекати-поле, у которого ноги были легче самого ветра степного. Задумал падишах показать, что не вся сила на стороне Дутана и друзей его необыкновенных, и послал он на состязание скороходов самого быстрого человека в его царстве, девушку по имени Гасифа, служившей у падишаха старшей табунщицей. Никто не мог догнать эту девушку, и молва о ней разнеслась по многим странам, восточным и западным. Собрался на главной площади столицы народ, и вскоре падишах махнул платком, давая состязанию старт. Бросились бегуны по дороге, а бежать им предстояло до соседнего города, а потом и обратно. Как ни быстро неслась по дороге красавица Гасифа, но Перекати-поле, легко обогнав ее, в одиночестве первым прибежал в соседний город. Там он решил немного отдохнуть и, устроившись под тенистым деревом, вскоре заснул. Прибежала Гасифа в тот же город, увидела спящего Перекати-поле, но не стала будить его. Улыбнулась девушка и побежала обратно в столицу, встречая на своем пути других бегунов, еще не добежавших до соседнего города. Вот, наконец, и самый последний бегун добрался до соседнего города и тоже присел передохнуть под деревом, где все еще спал Перекати-поле. Разбудил он Перекати-поле, спросив у него, не он ли один из друзей Дутана, сватающего дочь падишаха. «Все так, друг», — ответил ему Перекати-поле. «А ты почему так устало выглядишь?» Рассказал ему бегун, что он участвует в состязании скороходов и последним прибежал в этот город, а торопиться назад ему, видимо, и не стоит, так как быстроногая Гасифа, видимо, уже до столицы добежал. Понял Перекати-поле, что заспался он, и бросился бежать обратно в столицу. У самых городских ворот столицы догнал он Гасифу и, обойдя ее, первым вбежал на главную площадь города, поклонившись падишаху и своим друзьям, стоявшим там же. Загрустил падишах, поняв, что нет никого в его царстве лучше друзей Дутана, и объявил еще о состязании стрелков. Установили на главной площади столицы высоченный столб, и на самой верхушке его была привязана сума с золотыми монетами. Кто попадет в ту суму, тот и должен был получить приз за это состязание. Эту же суму со всеми золотыми монетами в ней. Попросил Дутан друга своего, которого звали Верная Рука, поучаствовать в состязании лучников. И Верная Рука, покачав головой, отправился за своим луком. собрались на главной площади лучшие стрелки из всего царства и полетели стрелы в едва видневшуюся на верхушке столба Суму. Но никто не смог попасть в нее, и лишь некоторые стрелы вонзились в сам столб. Наконец появился верная рука с луком и одной единственной стрелой в руке. Поднял он свой лук и послал стрелу к верхушке столба. Пробила стрела Суму, и, сбив ее со столба, вместе с ней улетела высоко к облакам. Ахнул народ, разинув рты, а верная рука сказал: «Не стоит сейчас ждать стрелу с Сумой. Раньше вечера не вернутся они». Так все и произошло. Лишь к вечеру упала на землю стрела вместе с золотыми монетами в Суме. И опять выходило, что сильнее друзей Дутана не было никого в царстве падишаха, о чем ему и доложили в который раз. «Ну что, падишах, когда начнется свадебный сабантуй?» — спрашивает Дутан, а правитель отвечает ему: «Хорошо, батыр, завтра с утра и начнем. А сейчас пусть все отдохнут до утра перед началом великого праздника». Поклонился ему Дутан и отправился с друзьями в свои покои отдыхать и готовиться к торжествам. А тем временем коварный визирь поспешил в покои падишаха и заговорил с ним, оглядываясь по сторонам: «О, великий правитель! Жалко отдавать нашу Кенекей незнакомцу. Может, просто объявим утром, что пропала ваша дочь, а сами этой ночью увезем ее подальше от столицы и спрячем в одном из наших дворцов». Понравилось падишаху то, что предлагал ему коварный визирь, и ночью в сад, где спала Кенекей, бесшумно зашли верные люди падишаха. Они перенесли спящую девушку в повозку-кибитку с мягкой постелью, и полетела та кибитка прочь из столицы. Проснулся среди ночи большое ухо, что умел слушать землю, а чуть позже растолкал он Дутана и рассказал ему, что Кенекей его увезли этой ночью из столицы и везут ее в один из далеких дворцов падишаха. Выслушал Дутан старика и стал в гневе будить друзей своих. «Братья!» — воскликнул он. «Падишах коварно обманул меня, увезя мою любовь в далекий от столицы дворец. Хочу я сначала наказать его и его визирей за такое вероломство, разрушить и сжечь дворец его, а их всех предать смерти. Друг Дута, не стоит уподобляться глупым и недалеким людишкам. Аллах и без нас наградит каждого по делам его», — произнес друг Дутана птичник. «Птицы мои легко догонят кибитку с Кенекей, и пускай падишах здесь и дальше купается в коварстве своих визирей. Настало время возвратиться тебе, Дутан, в заповедный лес к лесной колдунье Жалмавыс и спросить у нее, зачем нужна ей красавица Кенекей. Ведь этот цветок самим Аллахом определен тебе, батыр». Согласился с птичником Дутан, не стал разрушать дворец падишаха, а сел вместе со своими друзьями на коней из конюшни падишаха, и поскакали они по дороге, где недавно неслась кибитка с дочерью коварного падишаха. А в это время стая птиц опустилась из-под облаков на кибитку, везшую Кенекей, и принялась клевать у прежповозки. Через какое-то время кони оказались без сбруи и разбежались по степи, подгоняемые птицами. А кибитка с Кенекей остановилась на дороге, покинутая разбежавшимися от испуга слугами-возницами. Перед самым рассветом доскакал Бутан с друзьями до кибитки и разбудил спящую Кенекей, рассказав ей о коварстве падишаха и его визири. Еще рассказал ей Батыр, что когда-то он отправился искать ее только за данное им слово колдунье Жалмавыс. Обняла Кенекей Дутана и заплакала. «Любимый, ты собрался отдать меня какой-то коварной колдунье?» Поцеловал Дутан свою Кенекей и сказал ей: «Тогда я еще не знал тебя и не знал, что так полюблю тебя. Разве теперь могу я отдать тебя какой-то колдунье? Перед возвращением домой мы заедем к Жалмавыс и откажусь от своей клятвы». Друзья Дутана поддержали его решение, а Большое Ухо сказал друзьям: «Что, если нам подсунуть колдунье вместо Кенекей, нашего Перекати-Поле? Он прекрасен и красив, словно молодая девушка. Сделаем ему из конской гривы косы, наденем платье и выдадим его за Кенекей. А как представится возможность, он сразу и убежит от колдуньи. И пусть она попробует его догнать». Птичник призвал к себе птиц и попросил их вернуть разогнанных лошадей из повозки Кенекей. Когда лошади были собраны, Дутан с друзьями собрали упряжь, и на следующее утро все отправились на родину Дутана, собираясь перед этим заехать в колдовской лес. Дорога домой всегда короче, чем дорога из дома, тем более если с тобой едут друзья и любимый человек. Не прошло и месяца, как вдалеке показался сумрачный лес, где обитала Жалмавыс. Здесь друзья разделились, одели Перекати-Поле в платье Кенекей, заплели из конских волос косы, усадили на лошадь Дутана, и отправился Перекати-Поле вместе с Дутаном на лошади к Жалмавыс, а Кенекей поехала вместе с друзьями Дутана дальше. Вот входит Дутан в самую чащу леса дремучего, где когда-то Жалмавыс напала на его братьев, а навстречу ему сама колдунья. «Вижу, Дутан, что сдержал ты свое слово. Заходите в мою юрту лесную, гостями будете». Накормила она Дутана и Перекати-Поле в виде Кенекей, а Дутан ей говорит: «Вкусное у тебя угощение, хозяйка леса. Да пора мне. Боюсь, отец и мать уже и забыли, как выгляжу я». Поклонился Дутан Жалмавыс, вышел из юрты и, сев на коня своего, поскакал догонять своих друзей и Кенекей, оставив переодетого юношу наедине с колдуньей. Только ускакал Дутан, как Перекати-Поле вызвался за водой к колодцу сходить, помочь колдунье по хозяйству. Вот выходит он из юрты колдуньи, а она за ним глаз не спускает. Шагнул переодетый Перекати-Поле пару шагов, а потом сорвался вдруг с места и помчался прочь от Жалмавыс. Бросилась колдунья вслед, думая, что это Кенекей убежать от нее решила. Догнал Перекати-Поле Дутана, и вместе они скоро присоединились к своим друзьям, радуясь вместе с ними, что больше не увидят Жалмавыс. Да вот только не потеряла их след Жалмавыс, и очень скоро услышали они ее рев позади себя. Выхватил Дутан тогда свой меч, собравшись вступить с ней в схватку за свою любимую Кенекей. Да только еще раньше верная рука лук свой грозный натянул и выпустил в колдунью стрелу свою молнии подобную. Упала Жалмавыс, сраженная стрелой, насмерть, и поняли друзья, что кончилось ее колдовство черное, и никому больше не принесет она горе. Вернулись друзья к юрте Жалмавыс и нашли там много сокровищ, припрятанных колдуньей. Погрузили они сокровища на своих коней и отправились к родителям Дутана, чтобы обрадовать их вестями добрыми. А Перекати-поле еще раньше их полетел. Вот долетает Перекати-поле до юрты отца Дутана, смотрит, сидит перед ней матушка его со слезами в глазах, а Батыр, отец его, рядом стоит. Мрачнее ночи смотрит на приближающегося Перекати-поле. Поклонился Перекати-поле Батыру, поклонился матушке Дутана и говорит им: «Не горюйте, скоро вернется ваш сын живой и здоровый, да еще и не один. Готовьтесь встречать гостей». Как воскликнул Батыр радостно: «Сын мой Дутан возвращается!» Так из всех юрт стали выбегать сестры и братья Дутана. Смотрят они, скачет Дутан к дому, а с ним девушка краше луны и всех звезд на небесах. Да еще и джигиты благородные с ним. Несколько дней продолжался сабантуй в семье Батыра по случаю возвращения Дутана. А потом отец отвел Дутана и Кеныкяй в новый дом, который он построил для Дутана, ожидая его возвращения. Вскоре в селении были собраны отдельные юрты для Большого Уха, Верной Руки, Перекати-поле, Птичника и Мельника. Решили друзья Дутана не расставаться с ним и жить на одной земле. Еще через месяц, в один из погожих дней, позвал отец к себе Дутана и говорит ему: «Сын мой, ты уже совсем вырос, совершил много славных дел и женился на самой красивой девушке мира. А мы с твоей матерью и матерями твоих сестер и братьев постарели. И пока мы живы, хотелось бы нам увидеть не только твое счастье, но и счастье твоих братьев и сестер. Разыщи, сын мой, невест для твоих братьев». «Обязательно разыщу, отец, и не только невест для братьев, но и мужей для сестер моих. По пути домой я видел большие города и царства, где живет много добрых людей и где можно будет найти им достойные пары». Через несколько дней собрались братья и отправились вместе с Дутаном в соседнее царство. Долго скакали они по степи и однажды утром увидели на горизонте грозную орду, скачущую куда-то. Пока они гадали о том, что это за орда, как из нее в их сторону поскакал большой отряд воинов, и не похоже было, что скачут они с мирными целями. «Братья!» — воскликнул Дутан. «Похоже, нам предстоит сражение. Покажем им, на что мы годны». Когда братья увидели, что скачущие к ним всадники обнажили свои сабли, они поскакали им навстречу, и вскоре в степи произошел короткий бой. Схватка была недолгой, так как сыновья славного Батыра сами были батырами хоть куда. И вот уже напавший на них отряд был весь перебит, а затем Дутан сказал братьям: «Кажется мне, братья, что вся эта орда вовсе и не орда, а просто шайка разбойников, нападающая на добрых людей. Давайте зададим разбойникам хороший урок». Вскоре воины из орды увидели, что вместо отправленных на схватку воинов к ним летит грозный отряд из 40 батыров, и что пощады ждать не придется. В степи разгорелось страшное сражение, и стала разбойничья орда таять на глазах под ударами бесстрашных и отважных братьев-батыров. Солнце вошло в зенит над степью, а уже жалкие остатки орды бежали по ней, побросав всю амуницию и бесчисленный караван с пленными и награбленными разбойниками драгоценностями. Когда догонять уже стало некого, батыры собрались и подъехали к повозкам с пленными, где были в основном молодые девушки. криками радости приветствовали они батыров, рассказав им, что всех их захватили разбойники, напав на столицу их царства, которое находится в одном дне пути. Разбойники вероломно напали на город накануне, убив их падишаха и разбив все его войско. «Вам нечего больше бояться», — сказал девушкам Дутан. «Мы не дадим вас в обиду и проводим вас до вашего города». Вскоре караван развернулся и двинулся обратно под охраной братьев-батыров. Всю дорогу девушки не сводили восхищенных глаз со своих освободителей. На следующий день караван подошел к стенам разграбленного города, жители которого, высыпав на стены и увидев живыми своих дочек и сестер, радостно приветствовали их спасение. Все захваченные разбойниками драгоценности были возвращены горожанам. Но все это было мелочью по сравнению с чудесным освобождением плененных девушек. Радости жителей столицы не было конца, и братья были торжественно приглашены на устроенный по этому поводу сабантуй. Еще не отгремел сабантуй, как батырам было предложено остаться жить в столице царства, а Дутан был единогласно избран новым падишахом. Подумали братья и решили остаться жить в столице царства. Ведь причины для этого в виде восхищенных девичьих глаз оказались весьма серьезны. Дутан, став падишахом, привез в столицу оставшихся дома сестер и родителей. А потом горожане стали праздновать одну свадьбу за другой. Это женились один за другим его братья. А за ними выходили замуж и его сестры, нашедшие в столице своих избранников. Мудро правили Дутан и его любимая Кенекей в своем царстве, и вскоре слава о справедливом правителе разнеслась по всему востоку. Вслед за ней летела слава о бесстрашном войске падишаха, возглавляемом грозными и отважными братьями-батырами и таинственном стрелке, поражающим стрелами врагов еще задолго до появления на горизонте столицы царства. Дивились соседние падишахи, почему из царства Дутана вскоре разбежались все воры и разбойники. Откуда им было знать, что ни одно преступление невозможно было скрыть от большого уха, и подданным Дутана выгоднее было жить честно и по справедливости, нежели замышлять плохое. Возможно, слышали вы и о самом красивом на востоке померанцевом саду в царстве Дутана, куда почему-то любят прилетать круглый год самые удивительные птицы со всего света, и где чаще всего любят признаваться в любви своим любимым горожане. А славу о Дутане и его Кенекей разнес по всему миру Перекати-поле, который хоть и поселился во дворце Дутана, но до конца своей жизни любил странствовать и путешествовать по заморским странам.